Глава 34. «Сообщи, если понадобится что-то еще». Уже вторые сутки эти слова не выходили у меня из головы. На что он вообще надеялся? На то, что я растаю от его благородства и снова сдам позиции? Как бы не так. Чтобы не задумал на данный момент мой пока еще супруг, голову я больше в его присутствии терять не буду. Поэтому и пыталась все это время старательно его избегать. Теперь все мои приемы пищи проходили в кабинете или на рабочей кухне, куда обычным постояльцам ход был закрыт. А при виде своего супруга где-то в коридорах я тут же меняла свое направление и начинала плутать, чтобы ненароком с ним не столкнуться. Вот пусть разведут нас официально, и мое волнение точно пройдет. Должно же пройти. Вот только Фанниан вновь разрушил созданные вокруг него стереотипы. Он не пытался выйти со мной на контакт, не искал встречи, даже не планировал переубеждать в предстоящем разводе. И тут бы вздохнуть с облегчением, но я все больше переживала в ожидании какого-то подвоха. Однако его не было. Казалось, мужчина, наоборот, расслабился и снял со своих плеч невидимый груз. Фанниан стал больше времени проводить с ребенком и его няней, которая отчего-то перестала мне нравиться. Настроение его было приподнятым. Все чаще я замечала на его губах улыбку, в особенности тогда, когда при занятиях на воздухе Роберт показывал те или иные успехи. Супруг был доволен своим сыном. Более того, я чувствовала, что он искренне его любит. Наверное, этот ребенок — единственный человек в этом мире, которого он смог полюбить. Не всегда же только по себе сходить с ума. Так что да, Фанниан действительно изменился. И это было заметно не только в его поведении или в словах, но также в походке, во взгляде, в той же самой улыбке. Он больше не был тем самым весельчаком-соблазнителем, в которого я так беззаботно влюбилась. Наоборот, он стал серьезным, рассудительным мужчиной, который наконец-то задумался не только о секундном удовольствии, но и о перспективах в ближайшем будущем. «Леди Лизетта». Задала мне как-то вопрос Инесса, когда заметила, как я наблюдаю за Фаннианом и Робертом, играющими в снежки. «Скажите честно, вы не хотите с ним разводиться?» И столько боли было в этом вопросе, столько тоски. Инесса все эти годы была со мной, помогала собирать себя по кусочкам после произошедшего, поддерживала во всем и даже не рассчитывала на какую-то финансовую помощь. А тут она замечает, что я снова стала интересоваться этим мужчиной. «Наоборот», — попыталась улыбнуться и успокоить женщину, разворачиваясь от окна. «Я подписала документы. Фанниан по договору после развода возвращает все мои земли». «Так это же отлично», — хлопнула в ладоши повариха. «Я так рада, словами не описать». В глазах женщины заблестели слезы. Она мгновенно засуетилась, забегала по кухне, переставляя вещи местами. «Точно, по этому поводу я испеку ягодный пирог. Ваш любимый, леди Лизетта». «Это что же получается? Мы скоро все в имение вернемся. А как же этот замок и мой Кент?» Руки женщины обессиленно опустились, как и ее тело на ближайший стул. Вот я была примерно в таком же состоянии. То, чего я так желала, оказалось в моих руках. Только что с этим теперь делать? Когда рядом с тобой такая привычная и размеренная жизнь, которую я уже так полюбила. «Инесса, у нас еще есть время». К тому же вам с господином Кентом не обязательно уезжать из замка, а я буду жить на два дома в зависимости от сезона. «Ну как так?» — всхлипнула женщина. «Отправить вас туда совсем одну? Наверняка там большинство персонала сменилось. Они все привязались к Фанниану, а вы для них будете новым лицом. Вам же там так трудно будет». «Нелегко», — согласно кивнула. «Но я справлюсь, не маленькая уже. Да и к тому же время есть для того, чтобы подготовиться». «О чем вы?» — нахмурилась повариха. «Документы о разводе еще у меня». «Почему вы не отправили их своему юристу?» — насторожила женщина. «Ну, я решила, что будет лучше, если я передам их вместе с господином Кентом». Снова вернулась к окну. «Леди Лизетта», — осторожно начала Инесса, но я тут же ее перебила, так как картина, представшая передо мной, порядком удивила. «Это что они там делают такое?» — пробормотала себе под нос. «Леди Лизетта, вы меня совсем не слушаете, да?» — сокрушалась Инесса. И, увы, она была права, потому что за окном творилось такое, что словами не описать. Фанниан собрал возле себя ораву ребятишек и стал обучать мальцов стоять на каких-то длинных палках. Кажется, он про это сооружение говорил мне что-то в свой первый день приезда. Вот только где он их достал? Не дело. Совсем не дело. Чтобы внимательно все разглядеть, я прильнула к окну. И, как назло, именно в этот момент Фанниан обернулся в мою сторону и застал меня за наблюдением. Вот же, Прошипела сквозь зубы и мгновенно отстранилась. Но было уже поздно. Мой супруг уверенным шагом направляется к замку. Неужели решил поговорить? «Инесса!» — испуганно обратилась к поварихе. «Спрячь меня!» «Леди Лизетта, что вы делаете?» Женщина удивленно наблюдала, как я стала судорожно бегать по кухне и искать для себя пристанище. «Сама кухонька была небольшой, поэтому выбора особо не было». Заглянула под стол, но в платье там прятаться неудобно. Да и за печкой места мало, к тому же жарковато там. Поэтому я нашла для себя единственный выход – скрыться за дверью, которая вела в наш погреб с продуктами. И вовремя, так как по ту сторону послышались шаги, а затем я узнала голос Фаниана. «Добрый день», – растерянно произнес мужчина. «А вы не подскажете мне, где я могу найти леди Лизетту?» Голос супруга был тихим и приглушенным, из-за чего мне пришлось буквально прислониться к двери, чтобы расслышать разговор. «Не подскажу», — пробубнила Инесса. «Откуда мне знать? У меня и своих хлопот с головой. Вам лучше задать этот вопрос ее помощникам или посмотреть в кабинете. А для чего, собственно, граф Стертон, вы ее ищете?» «Я хотел...» Неуверенно начал мужчина, но повариха нагло его перебила. «Уж не для того ли, чтобы отговорить мою девочку от расторжения брака с вами? Скажу вам честно, граф Стертон, но когда я узнала о вашем разводе, я вздохнула с облегчением. Лизетте без вас будет определенно лучше». На миг в кухне возникло молчание. У меня даже сердце стучать перестало от волнения. «Я понимаю». Тихо ответил мужчина. «Просто передайте, если у нее возникнет желание, она может присоединиться к нам на улице. Думаю, ей будет интересно научиться кататься на лыжах». После этого послышались удаляющиеся шаги, и в кухне снова возникла тишина. Прождав в своем убежище еще несколько минут, я с опасением выглянула наружу. «Надеюсь, Фаниан ушел, иначе позора не избежать». «Леди Лизетта, вы меня своими играми в могилу сведете», — пожаловалась женщина и демонстративно схватилась за сердце. «Инесса, что с тобой? Когда ты разговаривала с Фанианом, твоей смелости можно было только позавидовать». Пожурила кухарку. «Если бы вы только знали, какие усилия мне пришлось приложить, чтобы достойно держаться в его присутствии. Иначе бы высказала все, что о нем думаю. Но каков наглец! Снова решил воспользоваться своим обаянием, чтобы на вас воздействовать, леди Лизетта. А вы это куда?» Но женщину я уже не слушала. Любопытство победило, поэтому я спешила в свою комнату, чтобы тепло одеться и выйти на улицу. Как он там сказал? «Лыжи?» «Ну, лыжи так лыжи».